Не лучше ли было откровенно поговорить с зятем? Она кивнула. Я и правда все сделала не так. Мне не следовало давать ему денег, а мальчишку надо было призвать к ответу. Она вдруг остановилась. Но это, Мэнер Ягер, вопрос чрезвычайно деликатный. В моей семье было не принято разговаривать с помощником садовника о таких вещах, как супружеская неверность и шантаж. Вот вам и оборотная сторона богатства, подумал Эрик Ягер. Тот, кто не имеет ни цента, не станет жертвой такого рода шантажа. Но он понимал, отчего старая дама поступила именно так. При своей фамильной гордости она смертельно боялась скандальной огласки. А теперь вы, наверное, спрашиваете себя, уж не сама ли я застрелила этого юношу, спокойно продолжала мефрау Платы. Уверяю вас, я этого не делала. Правда, не смею требовать, чтобы вы мне поверили. В нашей профессии вера ни при чем. Дружески сказал Ягер. Для нас все решают факты, доказательства, признания, которые, в свою очередь, должны быть подкреплены конкретными данными. Вы думаете, что Криса убил ваш зять? Она взглянула на него задумчиво и серьезно. Что-то дрогнуло в ее лице. Не знаю, Мэнер Ягер. И это чистейшая правда. В понедельник, 5 сентября, словно бы вернулось лето. День стоял безоблачный и яркий. Хотя над лугами, парками и садами уже лежала дымка тумана, предвещающего близкую осень, но ртуть в термометрах к половине 12-го поднялась до 25 градусов выше нуля. Купальный сезон продлится еще недели две, и хотя каникулы и отпуска почти у всех закончились, перед кассами открытого бассейна на Парк-Лаан стояла длинная очередь ребятишек и взрослых с купальными принадлежностями и сумками. Над зелено-голубой водой носился разноголосый гомон, старающихся перекричать друг друга пловцов, отзвуки его достигали примыкающего к бассейну зверинца и солидных домов. На противоположной стороне Парк-Лаан терраса небольшого ресторана пестрела оранжевыми, голубыми, желтыми зонтиками. Все столики и стулья были заняты посетителями. Зеленые листва, росших вокруг старых каштанов, буков, платанов и безоблачное небо, создавали впечатление, будто лето только начинается. В известном смысле так оно и было. И поэтому множество людей старались использовать хорошую погоду. Моложавая бабушка и дедушка Йосиньей Петры, белокурых девчушек 4 и 5 лет, уже несколько раз по очереди ныряли в бассейн, пока другой наблюдал за детишками, которые барахтались в лягушатнике. К полудню толчья им порядком надоела, они любили плавать на свободе, а тут поминутно натыкались на встречных или на неугомонных ныряльщиков. К тому же среди брызжущей, плескающейся ребятни бабушки и деду становилось все труднее уследить за двумя маленькими девочками, которые на неделю были оставлены на их попечение. Мама с папой, их дочь и зять уехали в Люксембург, чтобы провести там оставшиеся дни отпуска. Бабушка Матильда, ей только что исполнилось 50, и она еще не совсем привыкла к своему новому титулу, около полудня достала бутербродницы и позвала детей завтракать, расстелив купальную простыню на траве возле ступенек террасы. Дедушка Леонард, высокий, загорелый, худощавый, вылез из воды и, не глядя, выхватив из сумки огненно-красное полотенце, стал вытираться, а стекавшие с него капли падали на ломтики хлеба. «Осторожнее, ты тут все замочил!» «Отойди в сторонку!» — закричала Матильда. Леонард из-за полотенца скорчил Петре гримасу, малышка так и покатилась со смеху, а Йосинтье бросила в него хлебной коркой. Дед, изображая щенка, кинулся за коркой и налетел на какую-то толстую даму. Дама восприняла это вполне добродушно, однако Матильда сочла своим долгом пожурить шалунов, после чего все молча позавтракали. Уйдем лучше отсюда. Слишком уж тут людно, предложила вскоре Матильда. Неприятно, когда столько людей толкутся в воде одновременно. Леонард усмехнулся, а девочки запротестовали. Ой, бабушка, еще немножко. Баб, я не хочу домой. Что вам там делать? А в зверинец мы пойдем? Да-да, я хочу на качели. Нет, мы пойдем к слонам. Чтобы качаться на качелях, незачем ходить в зверинец, закричала Йосенькие. Ну тогда к тиграм. Хочу к тиграм, завизжала Петра, поняв, что сестра права. Она изобразила рычащего, готового к прыжку тигра, и наступила пяткой на горящий окурок, который кто-то из купальщиков небрежно бросил в траву. Тут рычание стало настоящим и продолжалось целую минуту, не меньше. Но после того, как бабушка вылечила ножку, а перепуганный виновник несчастья загладил свой промах потоком извинений и двумя порциями мороженого со сбитыми сливками, драматическое происшествие было забыто. И снова заговорили о зверинце. «Пойдем, дедуля, прямо сейчас». На этой неделе они уже три раза были у слонов и у тигров и качались на качелях, но бабушка с дедом охотно согласились уделить еще несколько часов прогулки с двумя резвыми девчурками. Все четверо быстро оделись и стали в очередь в кассу зверинца. «Похоже, чуть не половина города вознамерилась провести целый день именно тут», — вздохнула Матильда. «Не половина, а весь город», — поправил ее Леонард, утирая со лба пот. Было не то, что тепло, а просто жарко. Все осмотрев, от скучных змей и крокодилов, на которых, по мнению ее Синче, и глядеть не стоило, до розовато-красных фламинго, свежими букетами, выделявшихся на фоне темно-зеленого кустарника, обступавшего со всех сторон пруд, наша четверка присытилась зрелищами. Петра даже покаталась на качелях на детской площадке и подралась там с каким-то мальчиком, которому непременно хотелось сидеть на том конце качелей, где Петра, потому что он где выше взлетает. Было уже половина третьего. «Давайте съездим на пляж в Нордвейк», — предложил Леонард. «Хоть отдохнете в машине. Подышать свежим морским воздухом нам всем не помешает, а к обеду будем дома». Матильда не возражала. Огромный заряд свежего воздуха, который получат девочки, обеспечит ей долгий, спокойный вечер.